Проституция на Руси. Все, сказанное в предыдущей главе, относится скорее к разврату, нежели к прямой проституции. Исследователи рубежа XIX-XX веков, анализируя развитие Древней Руси, писали о том, что для продажной любви не было трех составляющих, которые в Европе уже существовали – аристократии, рабства и солдатчины. В европейском средневековом обществе, развивавшемся на почве римской культуры, гораздо раньше появились признаки феодализма с расщеплением населения на многочисленных феодалов и рабов. Там, где было ярко выражено сословное неравенство, гнездилась и проституция. Бедняки пытались заработать на хлеб, господа чувствовали вседозволенность, а у зависимых людей порой и вовсе не было выбора. У нас же феодальные отношения зародились позже. Князья с дружиной изначально владели землями, а не людьми. Рабство существовало, однако было только среди пленных. Да, крепостное право обладало признаками рабовладельческого строя, но оно вводилось постепенно и окончательно оформилось только в XVII веке. Что касается солдатчины, то имелось в виду регулярное войско, которое в московском государстве также отсутствовало. В случае войны из боярских детей и служилых людей составлялось народное ополчение, которое тотчас же расходилось по домам, как только военные действия заканчивались. Среди солдат проституция всегда активно распространялась, но то появляющиеся, то исчезающие войска не могли способствовать долговременному развратительному влиянию. Первые попытки организовать постоянную военную службу были предприняты при Иване Грозном. Это были стрельцы и отчасти опричники. Преклонский писал о том, что начало публичного блуда можно условно обозначить как раз со времен Ивана IV, и опричнина здесь особо отличалась. Но никто столько горя не принес русским женщинам и так не развратничал, как Иоанн Грозный и его сподвижники. Учрежденная им для охраны его особой опричнина была, можно положительно сказать, одной из главных виновниц начала публичного разврата. Александровская слобода, где жили в то время опричники, была одной сплошной клоакой всяких подобных безобразий. Ужасные, часто кровавые оргии разврата являлись почти ежедневными событиями этой слободы, и картина всех этих явлений носит почти сказочный характер. Не умаляя того, что время правления Ивана Грозного считается жестоким, тем не менее некоторые воспоминания действительно почти сказочные. Все тот же Преклонский, продолжая свою мысль о насильственных действиях со стороны царя и его приближенных, ссылается на следующие исторические заметки иностранного путешественника Петрея де Ярлизунды. Заметим, что шведский мемуарист бывал в русском государстве позже смерти Грозного в 1600-х годах. «В блудных делах и сладострастиях, — говорит Петрей, — Иоанн Грозный перещеголял всех. Он часто насиловал самых знатных женщин и девиц, после чего отсылал их к мужьям и родителям. Если же какая-нибудь из этих женщин хотя чем-нибудь давала заметить, что блудит с ним неохотно, то он, опозорив, отсылал ее домой и там приказывал повесить ногою над столом, за которым обедали ее родители или муж. Последние не смели ни обедать, ни ужинать в другом месте, если не хотели распрощаться с жизнью таким же образом. Трупы висели до тех пор, пока мужья и родные по усиленному ходатайству и заступничеству не получали позволения похоронить их. Грозный всегда менялся любовницами со своим сыном Иваном и не боялся огласки всех его подобных дел. Доверять подобным воспоминаниям или нет — вопрос открытый, оставляю его исследователям эпохи Ивана Грозного. Однако простой вывод, который на их основе можно сделать в контексте нашей темы, это публичность сексуальных связей, которые даже в высших сословиях более не стыдились. Общественность к мужским волестям и до этого не была строгой, но негласно похождениями ранее кичиться было не принято. Время царствования Иоанна IV с его вседозволенностью для ближайшего окружения царя напрямую повлияло на нравы населения. Спрос на секс-услуги стал ощутимым, а он, как вы знаете, рождает предложение. При трактирах, питейных заведениях, банях и прочих общественных местах в XVI веке появилась проституция в своем прямом значении — продажа тела за деньги, поставленная на поток. Это еще не были профессиональные публичные дома, где главный заработок осуществлялся за счет продажной любви, но первые зачатки таковых начали возникать. Для людей побогаче уже работали сводни, которые подбирали клиентам здоровых молодых девиц. Промышлявших бесхитростным делом женщин во времена Грозного следовало наказывать розгами, но неизвестно, как часто именно разгульная жизнь являлась причиной наказания при столь открытом отношении к блуду. Тогда же размножилась проституция гостеприимная. Исследователь Михаил Кузнецов сначала приводит пример античных времен, когда у древних греков и римлян прием всякого рода путешественников считался священным долгом хозяина. Чужестранец был принимаем за посланника неба, и ему предлагались и кров, и обед, и раб, и рабыня, и жена, и дочь. Этим обычаем часто злоупотребляли бродяги. А дальше на контрасте он пишет об уже средневековой России, где гостеприимство преследовало свой корыстный расчет. На севере страны хозяин, отдавая в наем комнату на постоялом дворе, предлагал жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату. Со сменой квартиранта женщина переходила к следующему мужчине. Преклонский упоминал о чем-то подобном среди служилых людей, которые, отправляясь на дальнюю службу и имея долги, часто закладывали жен товарищам и вместо процентов давали им право пользоваться своими супругами. Если должник не выкупал ее в срок, то и взаимодавец продавал бедную для блуда другому, другой третьему и так далее. В XVII веке начали встречаться первые случаи, когда и сами женщины создавали дома непотребств. В основном это были молодые вдовы, не желавшие уходить от мирской жизни в монастырь, при этом нуждавшиеся в средствах к существованию. Они держали небольшие притоны с несколькими девицами. Все это должно было быть хорошо замаскировано под постоялый двор. Главными притонами разврата были корчмы или рапаты, где вместе с женщинами продавались табак и водка и шли запрещенные игры. Содержатели и содержательницы получали столь выгодные барыши, что считали их достаточным вознаграждением за кнут, которым били их, как скоро начальство узнавало о существовании корчмы. К слову, начальство с радостью пользовалось доходами таких заведений, а то и вовсе само организовывало бизнес. Шашков приводит в качестве примера енисейского воеводу Голохвастова, 1665 год, который отдавал на откуп помесячное зерни, корчму и безмужных жен на блуд, и оттого брал себе откупу рублев 100 и больше, и тем блудным женкам велел наговаривать на торговых и проезжих и промышленных людей напрасно для взятки. В том же веке появляются многочисленные воспоминания иностранных путешественников, описывающих русских девиц с неприглядной стороны. При этом даже женщины не уступают мужчинам в невоздержании. Весьма часто они первые, напившись чересчур, безобразничают, и почти на каждой улице можно встретить эти бледно-желтые, полуногие, с бесстыдством на челе существа. Проституция и интимная жизнь московитов в записках иноземцев мелькала с завидной регулярностью, в то время как наши источники до Петровской эпохи продолжали упорно молчать. Отсюда и взгляд на нравственный облик страны складывался однобоким. Все последующие исследователи проституции, как социального феномена, открыто изучавшие ее в XIX – начале XX века, ссылались в большинстве своем на тех же иностранных авторов, ярко описывая блуд со всей грязью, какую только можно себе представить. Русский народ, по воспоминаниям европейских путешественников, был чрезмерно распущенным, диким, не знающим стыда и целомудрия. Но даже из столь эмоциональных иллюстраций нравов Старой России можно вычленить интересные нейтральные заметки по теме. Например, Ада Малиари писал о простом бирюзовом колечке как признаке проститутки. «Перед Кремлем находится самый большой и лучший рынок во всем городе, полный по целым дням торговцев, мужчин и женщин, рабов и праздно шатающегося народу. Недалеко от площади торговки имеют свои лавочки с полотняным товаром. Некоторые из торговок, стоя, торгуют мелкими вещами, держат во рту перстни, обыкновенно с бирюзою, продают их, причем, как сообщали мне, некоторые из них торгуют еще и кое-чем другим. Кое-что другое пока только намек, а прямо об этом же скажет другой чешский путешественник Бернгард Таннер, 1678 год, описывая торг в районе Китай-города. Любо в особенности посмотреть на товары или торговлю стекающихся туда москвитянок. Нанесут ли они полотна, ниток, рубах или колец на продажу, столпятся ли так позевать от нечего делать, они поднимают такие крики, что новичок, пожалуй, подумает, не горит ли город, не случилось ли внезапно большой беды. Они отличаются яркой пестротой одежды, но их вот за что нельзя похвалить. весьма многие, и по преимуществу пожилые, с летами утратившие свою красоту, имеют обыкновение белиться и румяниться, примесью безобразия подделывать красоту либо юность. Некоторые во рту держали колечко с бирюзой. Я в недоумении спросил, что это значит. Москвитяне ответили, что это знак продажности бабенок. Позднее к воспоминаниям о бирюзовом колечке обратятся деятели искусства, и оно станет неким символом продажной любви старой России. А над всем этим срамом та церковь была, как невеста, и с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у лобного места и, дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту. Дмитрий Кедрин, «Зодчие».